По-моему, и то, и другое глупо. Потом надолго опустился железный занавес. И это о нем. Ты, отступник, за остров зеленый, отдал родную страну, наши песни и наши иконы, и над озером тихим сосну. Увиделись они 40 лет спустя, когда в 65-м году АА возвращалась из Оксфорда через Париж. По ее приглашению он посетил ее в отеле «Наполеон». Об этом есть в его воспоминаниях. Умер он в 1969 году. У меня есть две его фотографии. Спокойное лицо, очень красивое и запоминающееся. Мало кто помнит песенку, написанную в 1916 году. «Бывало, я с утра молчу о том, что сон мне пел, румяной розе и лучу, и мне один удел. С покатых гор ползут снега, а я белей, чем снег, но сладко снятся берега разливных мутных рек, еловые рощи, свежий шум, покойнее рассветных дум». Это акростих, единственный у нее. Жизнь так стремительно несет перемены, что трудно поверить в то, что пишешь. Всего лишь в 86-м году позвонила Алла Демидова и полушепотом полусказала, что, наверное, она будет с эстрады читать «Реквием Ахматовой». «Не может быть». Я в это время работала над фильмом, и это было для меня крайне важно. «Реквием» был уже опубликован, но чтобы публично? А дело было в том, что Владимир Васильев и Владимир Спиваков затеяли первый после 1917 года благотворительный концерт в Москве, сбор от которого решили передать на ремонт церкви у Никитских ворот, где венчался Пушкин. И на вечере Сергей Юрский хочет читать, страшно подумать, стихи Бродского, а вот Алла Демидова — Ахматову. В 1986 году в это с трудом верилось. Да и то сказать, после концерта его телевизионную запись не решались показать по телевидению несколько месяцев. Об этом, кстати, сегодня уже забыли. Не буду говорить, что концерт стал не только художественным, но и гражданским событием в жизни нашей. И это первое исполнение «Реквиема» было снято и вошло в наш фильм, и благодаря телевидению его увидели миллионы во многих странах. Недаром после заключительных строк «Реквиема» в зале стоит долгая тишина, и только постепенно потрясенная публика приходит в себя. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Но вот какая произошла странная история во время работы над картиной. Для эпизода «Реквием» мы снимали фотографии и репрессированных, и их родных, близких, тех, что стояли под красную, ослепшую стеною во всех городах страны. Там были и знаменитые люди, и безвестные. Я брал снимки у друзей, у малознакомых, свои семейные фото. Но на другой день, после съемки, все эти фотографии самым непостижимым образом исчезли. Навсегда. Среди них были единственные экземпляры, и мы не смогли их вернуть родным.